Он принимает у себя женщин, как и любой мужчина в этом мире. Может быть, у него есть постоянная подруга? Старуха не медлила с ответом. Она знала, что врать не стоит. Жанен всегда найдет к чему придраться в ее отеле. Вы тоже знаете ее, господин Жанен. Она довольно долго промышляла в нашем квартале. Это Лулу. Какая еще Лулу? Не знаю, какая, но я всегда звала ее Лулу. Симпатичная девочка, которой так повезло. У нее теперь меховое манто и все такое дорогое, и она приезжает сюда на такси. Вмешался Жанье. Вы не видели ее вчера? Видела, но не вчера, а позавчера. Было воскресенье, верно? Приехала она после полудня, привезла ему еду в пакетах и не пообедали в номере. Потом они вышли, держа за руки, и, наверное, отправились в кино. — Вы дадите мне ключ от его номера? Старуха пожала плечами. Зачем пререкаться? — Только постарайтесь, чтобы он ничего не заметил. Жаловаться-то он будет на меня. Жанен остался внизу, чтобы старуха не смогла позвонить Пьеру Эйро и предупредить его о нежданных визитерах. Все двери на втором этаже были распахнуты. Здесь можно было снять номер даже на несколько минут. На следующем этаже жили те, кто арендовал номера на неделю или на месяц, а потому двери были закрыты, и из-за них доносился шум. Видимо, в гостинице жил еще один музыкант, кто-то играл на аккордеоне. Жанвье открыл номер 53, окна которого выходили во двор. Железная кровать, коврик у двери давно выцвел, как и скатерть на столе. На тумбочке зубная щетка, тюбик с пастой, расческа, бритва и помазок. В большом незапертом чемодане под кроватью наверняка хранилось лишь грязное белье. Жанвье открыл шкаф и обнаружил там один единственный костюм, старые брюки, серую фетровую шляпу и кепку. Да и белье Пьеро состояло всего лишь из трех или четырех рубашек и нескольких пар носков и трусов. Ящики шкафа были забиты нотными тетрадями. И только открыв тумбочку, инспектор нашел женские тапочки, да за дверью висел женский кандашиновый халат светло-розового цвета. Когда он спустился вниз, Жанен уже закончил беседу с хозяйкой. Я узнал адреса двух или трех ресторанов, где обычно обедает наш музыкант. Сегодня в одном, завтра в другом. Они вышли на улицу. И Жанвье, записав адреса, сказал Жанену, — Тебе лучше остаться здесь. Скоро выйдут дневные газеты, и он узнает о том, что произошло с его подругой, если, конечно, он еще не знает. Вдруг он вернется в отель. — Ты считаешь, что он сам ее и убил? — Шеф мне этого не сказал. Жанвье отправился сначала в итальянский ресторан на бульваре Рошешуар. В спокойном, уютном зале приятно пахло пряностями. Две официантки в черно-белой форме обслуживали клиентов. Ни один из них не напоминал Пьеро. — У вас нет Пьера Эйро? — Это музыканты, что ли? — Нет, он не пришел. — Какой сегодня день недели? Вторник, говорите? Это не его день. Я бы удивилась, если бы он все-таки пришел. Второй ресторан, расположенный возле перекрестка Барбес, скорее походил на пивную, и там тоже не видели Пьеру. Последний шанс — закусочная для шоферов с желтой витриной и меню, выведенным мелом на грифельной доске у двери. Хозяин за стойкой разливал вино. Единственная официантка, высокая и худая, обслуживала клиентов. В кухне хлопотала хозяйка. Жанвье прошел к оловянной стойке, заказал пиво, и завсегдатые с удивлением посмотрели на нового клиента. — У нас не бывает разливного пива, — заявил хозяин. — Может, вас устроит бокал Божоле? Жанвье кивнул и после небольшой паузы задал вопрос. — Пьеро не сходил? — Музыкант Пьеро? — Да, мы тут должны были встретиться в четверть первого. Было уж 12:45. — Ну, если бы вы пришли, когда договорились, то застали бы его. Он не вызывал подозрения. Все казалось естественным. Как он не стал меня ждать? По правде говоря, он обед свой не доел. К нему что, сюда кто-то пришел? Нет. Он внезапно встал, сказал, что спешит, и вышел. А, и как давно он ушел? Да 15 минут не прошло. Жанвье осмотрел зал и сразу же заметил, что два клиента читают дневные газеты. У окна опустевший стол еще не был убран. Рядом с остатками телячьего рагу лежала развернутая газета. — Скажите, он сидел там? —